Глава 16. Тарас знал немного. С его слов выходило, что Кирилл очень классный парень. Веселый, общительный, обаятельный, остроумный. «Я бы поняла, если бы ты был влюбленной девочкой!» Разозлилась я, слушая хвалебные оды в адрес Казановы. «Что за сопливые характеристики? Нам нужны какие-то интересные факты о нем. Может, он булочку в магазине украл однажды? Или бомжа пнул? В церкви ругался матом?» «Да откуда мне такое знать?» — выпучил зеленые глаза Сладченко. «Можно подумать, он ко мне на исповедь ходит. Если он что-то и рассказывает, то никаким правонарушением это не имеет отношения. Встречаться с разными девушками в нашей стране не запрещено». «А в мусульманских странах на них на всех еще и жениться можно! И что?» — рявкнула я. «Теперь надо отменить понятие морали и порядочности. Ты вообще такие слова знаешь, или для тебя это пустой набор звуков?» «При чем тут я?» — вскочил Тарас. «Я не такой!» «Все вы не такие!» — махнула я рукой. «Невинные, как новорожденные щенята. А потом выясняется, что и врать, и изменять, и обманывать — все вы умеете!» «Типичный пример женской логики», — поставил диагноз Тарас. «Индуктивное мышление в корне ошибочно». «Не бывает женской и мужской логики». Я тоже вскочила. «Она либо есть, либо нет. И от наличия тестикул это никак не зависит». Маринка ошарашенно переводила взгляд то на меня, то на Сладченко. «Ребята, уймитесь», — попросила она. «А то вы подеретесь сейчас». «Я женщин не бью», — проявил благородство Тарас и сел, показывая, что спор окончен. «Значит, мне будет проще тебя навалять», — пожала я плечами. «При случае воспользуюсь твоими принципами, если и дальше будешь сыпать гендерными предрассудками». «Давайте вернемся к делу», — проявила настойчивость Марина. «Кирилл — хороший кандидат на роль главного злодея. Только вот у нас одни догадки, и те мутные. Была бы хоть какая-то правдоподобная версия, которая могла бы связать воедино и Кирилла с Лилией, и Тараса в морге, но нет ее. Глупости одни. А вы тут еще и битву титанов устроили. Стыдно, малыши!» Я тоже села, сделав виноватое лицо. Вообще-то, Маринка права. У нас появилась какая-то ниточка, потянув за которую мы еще больше запутались. «Давайте Антоху посмотрим», — предложил Тарас уже совершенно спокойным и дружелюбным тоном. «А зачем?» — удивилась сыщица. «Ниточки ведут к Кириллу. По-моему, хватит понапрасну тратить драгоценное время на разглядывание чужих фоток. Пора покопаться в ваших с Кирюшей отношениях. Были ли за последние пару месяцев у вас ссоры, споры, конфликты? Как он отнесся к твоему повышению? Что происходило на работе в последнюю смену?» «Ты мне открой его страничку», — попросила я. «Пока вы вспоминаете и анализируете, я хоть картинки посмотрю, да статусы почитаю. Все равно мне это ваше расследование уже надоело. Бестолковая возня какая-то, честное слово». «Бестолковая возня», — передразнила подруга. «Иди к нам в отдел работать. Так и вижу. Приходит к тебе бабушка, у которой кошелек украли, а ты ей: идите домой, а то мне эти расследования уже надоели». «За работу деньги платят», — отрезала я. «И если надо катить квадратное и тащить круглое, пашем. А заниматься какой-то чушью исключительно за чьи-то красивые глаза — пустая трата времени». «Зато читать анекдоты на чужой страничке — офигеть, какое продуктивное занятие!» «Хоть поржу», — философски ответила я и кивнула Тарасу. «Открывай». Сладченко открыл страничку Антона, и я углубилась в изучение его профиля. Маринка осуждающе на меня глянула, но решила не спорить. «Ладно. Самое слабое звено отпало. Остались только мы с тобой. Излагай. Только начни с самых последних событий». «В субботу все было как обычно», — завел свой рассказ Тарас. «Я делал свою работу, потихоньку готовился к отпуску. Собирал всех самых важных заказчиков, которых нельзя оставить без внимания на 2 недели. Кирилл рассказывал что-то о своей новой девушке. Кажется, она гимнастка. Мы все, естественно, позавидовали». «Чему?» — встряла я в разговор. «Ну как? Тому, что она гимнастка, значит, очень гибкая». «Кульбиты в постели», — пояснила мне Марина. «Мужики любят спецэффекты. Минуточку, раз она гимнастка, значит, спортсменка. То есть она вполне могла бы помочь Кириллу перетащить Тараса». Я уставилась на Маринку глазами, полными изумления и сарказма. «Что за бред? Гимнастка и пауэрлифтер — немного разные виды спорта. Шахматисты тоже спортсмены, но против боксеров у них нет шансов. Хотя ферзем в глаз». «Ну ты сравнила. Гимнастки, ого-го, какие сильные. Я могу вот так. Я завела руку за спину, сцепила их в замок и легко перекинула через голову вперед. «Опа!» «Супер!» — оценил Тарас. «Не ерунда!» — смутилась я и прижала большой палец к запястью той же руки. «Еще так умею. А вот пудовую гирю не подниму. Гибкость и сила — разные качества». «А на шпагат можешь?» «Может!» — кивнула Маринка. «Покажи!» Я не была столь уверена, но послушно встала и позволила ногам разъехаться в разные стороны в поперечном шпагате. «Надо же, и правда до сих пор могу!» Слегка удивилась, но больше обрадовалась я. «Только это не моя заслуга, а генетика. Я никогда не занималась спортом, но всегда легко тянулась и гнулась в разные стороны. Думала, с возрастом стану более деревянной, но, как видите, пока на что-то способна». «Всегда восхищался талантливыми людьми», — похвалил меня Слаченко и подал руку, чтобы помочь встать. Я окончательно смутилась и уткнулась в монитор. Маринка продолжила свой допрос. «Ладно, частично убедила, но пока оставлю эту версию. Про гимнастку я поняла. А что было дальше?» «В обед я пошел в магазин», — продолжил описывать события своего последнего рабочего дня Тарас. «Купил торт, пиццу, пару упаковок печенья и зефир в шоколаде». Маринка хмыкнула. «И газировки?» «Нет», — удивился Слаченко. «В офисе есть чай и кофе». «Какой-то утренник у первоклассниц», — поддержала я подругу. «Думала, только у девочек проставляются пирожными и леденцами. Настоящие мужики провожают своих приятелей в отпуск хотя бы пивом. А уж отмечать повышение без рома, коньяка или виски — чистейший моветон». «Кстати, да», — оживился Тарас. «Кирюха так и сказал, мол, нашел, что притащить. Алкоголь должен литься рекой. Как-никак, последний день ты с нами». «Так и сказал?» — насторожилась Марина. «Про последний день ты уверен?» «Ну, они и до этого меня подкалывали, что я сейчас с ними, а потом все. Уйду выше». «Может быть, он имел в виду...» Маринка выразительно потыкала пальцем вверх. «Да ну!» — как-то нерешительно протянул Слаченко. «Просто считается, что начальник — это уже не часть коллектива, а кто-то отдельный, со своими тараканами в голове». «Так и почему же ты не ускакал за бутылкой?» — снова влезла я. Тарас строго на меня посмотрел. «Пить на рабочем месте у нас категорически запрещено. Даже в субботу, когда нет начальства. Отсутствие контроля еще не повод нарушать правила». «Зануда», — поджала губы Маринка. «Ничего удивительного, что у них зачесались руки отправить тебя на тот свет. Боюсь представить, каким ты будешь руководителем». Тарас загрустил. «Неужели из-за какого-то дурацкого запрета на алкоголь можно убить человека?» «Марина шутит». «Я тоже считаю, что возлияния на рабочем месте отрицательно сказываются на производственном процессе. Придет клиент в офис, а там бухие менеджеры лыка не вяжут, дышат перегаром. Да я бы никогда не обратилась в такую компанию. Если у них даже в офисе сотрудники пьяные сидят, то какие же тогда работяги придут делать ремонт? Долго ли потом этот кафель будет стену украшать?» «Кстати, о кафеле», — вспомнила Маринка. «Еще до моего рождения было». «Как раз в начале перестройки». Году в 85-м решила Маринкина бабушка затеять ремонт в ванной. Она даже достала где-то целый ящик дефицитной светло-бирюзовой плитки. Это в наше время можно почти круглосуточно пойти в любой магазин, где тебе не только подберут любой кафель, но еще и рассчитают до плиточки нужное количество, доставят и занесут в квартиру. А если ассортимент магазина не сумел поразить своим разнообразием вашу фантазию, то кафель закажут хоть из Европы, хоть из Африки. А в те времена что-то стоящее можно было только достать. Причем, естественно, ни о каком выборе речи не шло. Лучше, чем ничего. Вот главный лозунг торговли того времени. Бабуля раздобыла кафель, заплатила за него совершенно невероятную цену и кое-как приволокла домой. Вопрос встал о том, как эту красоту переместить на стены ванной. Дело полезное, но хлопотное и тяжелое для одинокой и уже немолодой женщины. По сходной цене был нанят сосед. То ли грузин, то ли абхаз. Мужик рукастый, непьющий и серьезный. Тот за неделю выложил аккуратные ровные ряды. «Вах! Версальский дворец!» — похвалил сам себя мастер. «А надежно ли?» — трепетно разглядывая преобразившийся санузел, поинтересовалась бабушка. «Стоять будет вечно, как великий Советский Союз, мамы клянусь!» А в 89-м году над раковиной отвалился кусок плитки. Отсырел, так бывает. Не расстраиваться же из-за одного маленького кусочка. Но уже к концу 91-го года осыпался практически весь кафель, оставив после себя уродливые следы от клеящего раствора. «Как грустно!» — патетически воскликнула я. «Вот, оказывается, кто союз развалил!» «Наши не такие!» — тут же поспешил прорекламировать свою фирму Тарас. «У нас гарантия качества и контроль на всех этапах!» «Толку от вашей гарантии, когда она всего на год, ну, максимум на два!» — фыркнула Маринка. «А ремонт делается на десятилетие! Это обои можно раз в два года переклеивать, а кафель должен держаться, как вкопанный!» Я щелкала фотографии Антона, удивляясь насыщенности его жизни. Парень успел побывать и во Вьетнаме, и в Таиланде, и на Гоа, и Европу исколесил вдоль и поперек. Похоже, он принадлежал к той породе людей, которым всегда мало ощущений. Им не нравится просто лежать на пляже. Их манит подводный мир, и они хватают акваланг. Им не интересно просто бродить по горам. Им надо залезть в самую глубокую расщелину, а лучше — в жерло вулкана. Постоять на голове у слона, попрыгать через горящую веревку, полетать на параплане, прыгнуть с парашютом. Ему-то уж точно будет что вспомнить в старости, если доживет. «Антон-то ваш экстремал», — восхитилась я. «Ой, это точно», — подтвердил Тарас. «У них это семейное. Мать по горам каким-то постоянно карабкается. Если я не ошибаюсь, то она даже на Эвересте была. Хотя до вершины не дошла. Не понимаю я такого отдыха. Холодно, рюкзак тяжелый за спиной, кислорода не хватает, ветер воет. Не помыться, не в туалет сходить. Спать приходится, привязывая себя в мешке к какой-нибудь скале». «Нытик», — поддела его Маринка. «Настоящие мужики трудностей не боятся. Нормальные люди сами себе трудностей не создают», — поддержала я Сладченко. «Тоже не понимаю, чего дома не сидится. Что за радость тащиться на какую-то верхушку, рискуя жизнью? Это же адреналин! Приключения!» «А отец у него тоже любитель поморозиться и попыхтеть под рюкзаком размером с дом?» «Нет, тот на конях двинутый капитально. Он считает их умнейшими животными». «Ну, тут я с ним согласна», — кивнула я. «Иные животные умнее иных людей. Кони да собаки — самые преданные и сообразительные существа из тех, что живут рядом с человеком». «А я их боюсь», — смутился Тарас. «У нас в поселке мало у кого есть кони. Дорого и непрактично. Трактор спашет быстрее, а покупать его не нужно. Нанять проще. А для мелких работ есть культиватор. Так что к коням я близко не подходил никогда. Меня Антоха пару раз звал к отцу в клуб, но я даже не могу представить, чтобы залезть на такую высоту». «Что за клуб?» — насторожилась я. «У отца Антохи собственный конный клуб. Стойло с лошадьми, площадка какая-то, там же и школа верховой езды. Сейчас ведь даже маленьких детей учат ездить на пони. А я даже на пони не сяду, хотя она и пониже. Да я даже не пойду, вдруг легнет». «Навоз!» — заорала я. «Ну, конечно! Лошадиный навоз!» «Сколько радости!» — удивилась Марина. «А с нами поделишься?» «Вот чем пахнет у нас дома! Лошадиным навозом! Это твои ботинки, Тарас!»